Студия «Ардис» представляет. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Дело об убийстве или отель у погибшего альпиниста. Еще одна отходная детективному жанру. Читает Владимир Левашов. Эпиграф. Как сообщают в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса. Из газет. Глава первая. Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Все было именно так, как рассказывал Сгуд. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У погибшего альпиниста». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Я насчитал 7 штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо. И тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алекс Невар, владелец отеля, долины и бутылочного горлышка. «Там», — произнес он неестественно низким и глухим голосом, — «вон там это произошло». Он простер указующую руку. В руке был штопор. «На той вершине». Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба. «Лопнул карабин». Все тем же глухим голосом продолжал владелец. 200 метров он летел по вертикали вниз к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только Бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся о нее вместе с 42 000 тонн кристаллического снега. Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену. — Позвольте мне погрузиться в прошлое, — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу. Все было совершенно так, как рассказывал Сгуд. Только вот собаки нигде не было видно, но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками. «Привет от инспектора Сгута», — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого. «Вот достойный человек», — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. «Как он поживает?» «Неплохо», — ответил я, вручая ему корзину. «Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина». «Он только о них и говорит», — сказал я, и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку. «Ни шагу назад», — строго произнес он. «Этим займется Кайса». «Кайса!» — трубно взревел он. На крыльцо выскочила собака. Великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от погибшего альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере музея. Я был не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом. Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина, и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло. Позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий грозбух. «Прежде всего, разрешите представиться», — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. «Алекс Невер, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из бутылочного горлышка?» «Ах, это были ветряки?» «Да, ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил вот этими руками». «Что говорить?» — пробормотал я. «Да, сам и еще многое». «А куда нести?» — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос. Я обернулся. В дверях с моим чемоданом в руке стояла эдкая кубышечка. Пышечка эдкой лет 25, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками. «Это Кайса», — сообщил мне хозяин. «Кайса, этот господин привез нам привет от господина Сгута. Ты помнишь господина Сгута, Кайса? Ты должна его помнить». Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью. «Помнит», — объяснил мне хозяин. «Запомнила. Ну-с. Так я помещу вас в номер 4. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... Глебский», — сказал я. «Отнеси чемодан господина Глебски в 4-й номер». «Поразительная дура», — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. «В своем роде феномен. Итак, господин Глебски...» Он выжидательно взглянул на меня. «Петр Глебски», — продиктовал я. «Инспектор полиции. В отпуске на 2 недели. 1». Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул, и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу. «Это Лель», — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. «Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет». Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу. «Пойдемте», — сказал хозяин, вставая. «Я провожу вас в номер». Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице. «Обедаем мы в 6, — рассказывал хозяин, — но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В 10 вечера легкий ужин, танцы, бильярд, картишки, собеседование у камина». Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился. «Здесь», — произнес он прежним глухим голосом, — «прошу». Он распахнул передо мною дверь, и я вошел. «С того самого незабываемого страшного дня», — начал он и вдруг замолчал. Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета. «Хм», — сказал я озадаченно, — «по-моему, здесь уже кто-то живет». Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, Данхил. Из трубки поднимался дымок. «Живет», — произнес, наконец, хозяин, — «живет ли?» «Впрочем, почему бы и нет?» Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж. «Здесь», — окрепшим голосом продолжал хозяин, — «вот уже 6 лет с того самого незабываемого страшного дня все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением». Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку. «Да», — сказал хозяин с вызовом, — «это его трубка. Это вот его куртка, а вот это его альпеншток. Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы остаться там навсегда?» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. «Pourquoi pas?» — ответствовал он мне по-французски. Мне до сих пор не удалось выяснить, что это означало. — Это означало, почему бы и нет, — заметил я. Хозяин горестно покивал. — Я так и думал. А вот это его саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах. — А вот это его газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний Мюрский вестник. — Нет, — сказал хозяин. «Газета, конечно, не его». «У меня тоже такое впечатление», — согласился я. «Газета, конечно, не его», — повторил хозяин. «И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой». Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших. «Нет», — задумчиво возразил хозяин, — «здесь все сложнее». «Здесь все гораздо сложнее, господин Глебский. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер». Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор. «Инспектор Сгуд как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?» Он распахнул передо мною дверь четвертого номера. «У меня скучная специальность, — ответил я. Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг. Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе ни пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы». «Жаль», — сказал хозяин. «Почему?» — спросил я рассеянно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены и развешаны, а Кайса взбивала подушки. «А, впрочем, и не жаль нисколько», — заявил хозяин. «Вам не приходилось, господин Глебский, замечать, насколько неизвестная... интереснее познанного. Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но, ставший познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней». «Вы поэт, господин Сневер», — заметил я еще рассеяние. «Я смотрел на Кайсу и понимал Сгута. Пышечка-кубышечка, взбивающие подушечки, выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще непознанное». «А как же, — сказал хозяин, — ну вот вы и дома располагаетесь, отдыхайте, делайте, что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу. Обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в 6, а если вздумаете перекусить прямо сейчас или освежиться, я имею в виду напитки, обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас». И он ушел. Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства. А я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, все благие Господи, наконец-то я был один. Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве. Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену. У меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкутся возле меня, сменяя друг друга, и нет никакой ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться. Сам я этого не читал, но вот сын мой утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, именно потому что мне не хочется, а вовсе не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма. Рюмка бренди у горящего камина. Именно в тот момент, ни раньше и ни позже, когда мне придет в голову, что выпить рюмку бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще, мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно, что мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно не старым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину к сиреневым отрогам, по свистящему снегу. И вот тогда станет совсем уж превосходно. «Принести что-нибудь?» — спросила Кайса. «Угодно?» Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке. Руки у нее были голые, сдобные. И голую сдобную шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых. И это тоже было хорошо. «Кто у вас тут сейчас живет?» — спросил я. «Где?» «У вас в отеле». «В отеле? У нас тут? Да живут здесь. Кто именно?» «Ну, кто? Господин Мозес живут с женой в первом и втором, и в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью? Не разобрать. Красавица все глазами смотрит». «Так-так», — сказал я, чтобы ее подбодрить. «Господин Симоне живут тут вот напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шелуны они, только унылые. На психической почве». Она снова закраснелась и принялась поводить плечами. «А еще кто?» — спросил я. господин Дю Барнстокер, гипнотизеры из цирка. Барнстокер? Тот самый? Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры. И Брюн. Кто это Брюн? Да с мотоциклом они, в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем. — Так, — сказал я. — Все? — Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так. Стоят просто. Не спят, не едят. Только на постой стоят. — Не понимаю, — признался я. — А и никто не понимает. Стоят и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина Дю Барнстокера утащили. Ищем, ищем везде. Нет туфлей. Они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют. Какие? Очень мне хотелось ее понять. Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет. — Ну, ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ. Я раздавил окурок в девственно чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я до дна разгрузил чемодан, сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальные полотенца, отправился в душ. Кайса уже ушла. Пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров. Должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его? Симоне, кажется. Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, — подумал я. А можно и не спускаться, можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неописуемо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет, тихо. Я еще раз подергал ручку. А ладно, бог с ним, с душем успеется. Я повернулся и пошел к себе. Что-то изменилось в моем номере, и я почувствовал это сразу. Через секунду я понял, пахло трубочным табаком. Совсем как в номере музея. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было. Была горка пепла вперемешку с табачными крошками. «На постое стоят», — вспомнилось мне, — «не пьют, не едят, только следы оставляют». И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сен-бернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся. — Ах, так это ты здесь курил? — сказал я. Лель подмигнул и помотал головой, словно муху отгонял.